Лидер предполагает в разных ситуациях разные лидерства. Одни бывают лидеры в компании, да, хорошо получается, бутылки открываются. Да. Другие лидеры имеются в виду политические лидеры, вообще, которые возглавляют все правительства и так далее, да. Лидеры могут быть на производстве, где-то возглавить какое-то дело. Человек-лидер имеет определенные способности вести за собой людей. Да? И сегодня вот вы сами видели, что несмотря на то, что как бы внутри заявляем «я лидер», но вот смотрите, в комнату входят два человека. Два человека. Одного все видят, значит, сам приветствует его, как-то он входит, он еще рта не открыл. А другого как будто его вообще нет. Вот он стоит так же, как это, казалось бы. Его нет, в упор никто не видит. Хотя этот может быть скрытым лидером. Да? Но изначально лидер привлекает к себе своей энергией психической. У него энергия притягивает людей, потому что у него вид внешне отличается от другого. Чем? Цветом лица, кожа, глаза, блеск такой, да, доброжелательный, позитивно настроенный, осанка уверенная, все. Этим и привлекается человеку. И первое, когда мы выбираем лидера, даже если мы не знаем, мы идем чисто, интуитивно куда? К такому вот сильному, надежному, от которого кажется, что действительно в экстремальной ситуации этот человек в разведке не подведет. Хотя это, на первый взгляд, не всегда бывает так. Я все-таки воспитанная, наверное, на каких-то наших детских мультфильмах, книжках, всегда помню в этом случае «Мальчишек и бальчишек». Помните? Там один плохиш был, такой толстый, любил сладкое, да, все. Он был ленив, он был лжецом, он был предателем. Да, и за эту банку с вареньем или там бочонок с вареньем он мог продать мать родную. Да, ничего святого. А другой маленького роста, мальчишки-бальчиш, которого, как в книжке там описано, боялось все буржуиновое царство. И не знали, да, тайну разгадывали. Ну в чем же твоя тайна? В чем твоя тайна? А в чем его тайна? В тех качествах характера, которые были в этом мальчише. Правильно? Можно сказать, что он был лидером? Да, он лидер. Он лидер, он водил за собой вот эти группы ребят, ватага ребят, бежали за ним и там воевали. И все. Ну, это войнушка, это такая сказка про войнушку, да? Но давайте мы посмотрим, какие лидерские качества являются основными. Вот вы для себя, когда сегодня выбирали людей, да, какие в основе вам кажется, что самые главные черта характера за человеком, за которым мы шли? Как лидер? Надежность. Целеустремленность. Принимать решение, чтобы мог человек. Взял на себя ответственность. Еще. Способность трезво оценивать обстановку. Да. Способность раскрыть силы свои души, увидеть в нас исполнителей. Да. И как? Не просто ты давай, да, а с уважением, да, с принятием каждого. Несмотря на то, что личность и лидер, он во главе всегда, но одна из главных качеств – это человечность. Это то, как человек может понимать других, сопереживать с ними. Хотя лидер внешний должен быть строгим. И вот я выписала, да, чуткость сердца. это не говорит о том, что мямля какой-то должен быть, да? Он должен быть чутким сердцем. Тут все сюда вложено. И интуиция, которая сегодня, кстати, Георгий сам нашел этот кружочек, да? Как, лидер был другой у вас. Да? Лидер был другой, который вел Сережа, а ты тоже нашла сама. Ты женщина. Ну, а ты женщина. Молчи, когда мужчина говорит. Хорошо, значит, чуткость сердца. Это относится к руководителю. Но это не значит, что если там на работе где-то начинает, это чуть-чуть производство коснется, да? Начинает человек пить, там гулять, та-та-та-та, и он должен быть в мямле и прощать его. Нет, он должен один раз вызвать этого человека прямо в глаза, сказать ему: ты знаешь, Петрович, ты хороший человек, но на своей, в своей команде мне пьяница не нужен. Мне не нужен пьяница. Поэтому я знаю, у тебя семья, и тебя там, ну, ты хороший человек вообще, но ты для себя сделай выбор. Или заканчивай пить, или нет. Я тебе даю время, справься с этим сам. Не справился, значит, не так, что и в следующий раз такой же разговор, и в следующий, все, приказ об увольнении. Хотя это может быть место, будет брешь. И хороший он был специалист, но пьяница. Что этим сам делает руководитель, лидер? Он делает свою миссию. Он дает урок этому человеку, чтобы тот задумался и прекратил пить. Он может ему сказать: вот через полгодика, если у тебя все, ты справишься, приходи, если не найдешь работу, я тебя возьму. Но это проблема, которая решаема у человека, если он пьет. Значит, не мямля, а чуткость сердца. И тот уйдет и скажет: надо же, он по-человечески со мной разговаривал. Он правильно сделал. А так бы я пил и пил и пил, а то я остановился и все. И стал человеком. Дальше. Твердость и вера. Если этот человек вступил, он твердо должен идти вот прямо, потому что за ним идет другие. Вот ответственность. Да, он как бы берет ответственность на себя за других людей. И четко видит цель, вера. Вера – это значит, ведет вот в том направлении, куда надо, цель. Правильно вы тоже сказали, молодцы. Дальше, уверенность. Вот всегда уверенность в этом деле придает и дается внутренняя сила, когда есть уверенность. Это внутренняя сила. И вот очень важное качество – неподкупность. Этого человека нельзя купить. Почему это так? То есть это честность. Почему не так? У нас в нашем мире все ты мне, я тебе. Все перемешалось. Но знаете, если его кто-то купил, это не обязательно деньги. Это не может, это может быть там, то уважение к этому человеку пропадает. Он становится, он с ним, он купил его. Он сам становится с нами уже. Да, и нет у него уже, сила эта уходит изнутри. Одному человеку достаточно, да? И самообладание. Вот мудрецы всегда, как вот в притче, да, сходятся два мудреца для того, чтобы как бы сразиться в поединке, кто мудрее, да, и один свою концепцию выкладывает, а другой свою. За ними ученики. И они начинают, ну, спорить, да, как бы, один свою, другой свою. Если кто-то из мудрецов начинает горячиться, нервничать, проявлять какую-то эмоцию, эти ученики все переходят к другому. Да? То есть самообладание, вот этой слабости не должно быть у человека. У лидера. Лидер спокоен, потому что за ним другие люди. Он взял ответственность за них. Лидер на самом деле это отец для тех людей, которые идут за ним. Это отец. Вот такой же строгий и справедливый. Вот такой же любящий этих людей. Ну, не так, как мне, но желает всем счастья этим людям. Ну и тут мы уже выйдем опять на нашу пирамиду. Значит, лидер, для того, чтобы быть лидером, и чтобы его выбрали лидером, и чтобы он почувствовал, нужно в первую очередь платформа. Это нравственные вот эти качества характера. Если их нет, то никакое лидерство ему не грозит. Да? Он будет идти всегда за кем-то. Качество характера. Да, но положительность или нет, не обязательно. Основные, да? Основные. Да. Знаете, почему я спрашиваю? Например, обязательно. Гитлер это тоже лидер, я думаю. А у него была концепция. Да, но нравственная платформа, что значит? Может и минус. Он может, но он со своей позиции, понимаете? У него была своя идея. Да. А вы знаете, что он для Германии сделал, если смотреть с его стороны? Да. Вот, Германия в то время поднялась только на нем, на этом Volkswagen, на этих дорогах. Вначале только... Нет, да. Нет, так не помню, но это другое. Так, ладно, это другое. Это другая сторона. Нет. Да, дальше, смотрите. Для того, чтобы лидеру двигаться куда-то, ему нужна идея. То есть идея, куда двигаться, кого вот вести за собой. Вот сейчас... Была команда. Вы стоите, вот он лидер стоит с вами, чего? И ничего, он такой же, как и вы. Да, когда появляется идея, куда это лидерство, где он должен вас построить, где он должен вас возглавить, тогда он появляются подчиненные. Если это на работе, значит, это люди, которые под твоим началом, да, подчиненные и вовлекаются в действие, выстраивают, да? Действие – это та работа общая, которую все выполняют. Лидер ведет. Спокойно, уверенно, что-то случилось, позвал к себе, поговорил, да, невозмутимо. Там кто-то пришел, идет к нему с напором, хочет там что-то, а он говорит, стоп, спокойно, давай разговаривать спокойно. Разобрались, все. Если человек пришел и лидера где-то мутит других, говорит, да какое он, та-та-та-та-та-та-та, все, этот человек в конечном счете должен уйти. Потому что средний появляется в коллективе, да, и лидер это чувствует, каждый человек это чувствует, а лидер особенно. Ему интуиция открывается, когда он соблюдает все вот эти вот качество, интуиция. Он идет и берет конфетку там, где она лежит. Понимаете? Да, и результат производства налаживается, идет все, деньги идут. Деньги тоже неотъемлемая часть производства, потому что это материальная энергия, которая подпитывает и создает как бы результат, чтобы, мало ли, может быть, производство вывести на другой уровень, так это. Если, запомните, если гора без верхушки, то есть лидер во главе здесь, если с лидером что-то плохо, если он взял со своими подчиненными, напился, знаете, уже стал такой вот панибрат. Если он взял секретаршу, увидел очень хорошая девушка, да, и снизошел, что ее из семьи там был по вечерам. Все, верхушка сгнила, считайте. производство, все рассыпется. Это начало, потому что если у горы верхушка поплыла, не сразу, но все здесь, потому что главное, чтобы чистота соблюдалась внутри производства, внутри того дела, которое лидер ведет. И первый, кто должен этот пример показывать, он. Сейчас в современном мире может быть все не так, но там, где не так, там вы видите, хоп, сделали какое-то производство, все, и хоп, лопнуло. Обанкротилось. Потому что выйти и думают, все позволено, нахапали, да, уже не думают о подчиненных, а думают себе, а их только из-за денег держу, только из-за денег. Как только из-за денег, все рухнет. Значит, это простая тоже пирамидка, но очень важная. И если мы посмотрим на эту пирамиду, здесь она одинаковые отношения в семье проще, тяжелее. Самые тяжелые отношения у человека – это в семье. Но на семейных отношениях строятся все производственные дела, там проще. Вторая по тяжести отношений, которые складываются, это на производстве. Там, где возглавляет лидер. Лидер впереди, но легко конец. Вот под лидером верхний угол, это кто кружочки? Здесь вот идея, подчиненные, да, вовлеченные. Да, а вот этот рядом. А здесь это лидер. Здесь нравственные качества. А наверху платформа. Здесь лидер сам. А вверху, в пирамиде? Ну, это как бы производство само, да, выстраивается в движение. В движение куда? К прогрессу. Так, когда мы выстраиваем, да, движение к жизни, к созиданию, а в производстве это созидание, которое и ведет за собой лидер. Гора. Но если на этой горе вот эта вот шапка сбита, то оно сразу сломается. Да, пожалуйста. А может быть лидер, у которого дома все плохо, семье не складывается, бывает такое? Если у него дома не складывается ничего, то и на производстве все сломается. А если у него просто будет семья? Ну, может он заниматься тогда всем этим. Да, у него все просто вместе.